Глава 21. 10 минут до заката. Мы с Федорой готовим ловушку в гостиной основного дома, сдвигаем всю мебель, освобождаем пространство в помещении, скручиваем ковры. Обереги, ножи прячем в креслах и другой мебели. В центре мелом рисуем большой магический круг-ловушку, по бокам которого еще 4 круга. Каждый из них символизирует стихии – земля, воздух, огонь и вода. В эти круги мы помещаем соответствующие материальные символы. Для земли – соль. Для воды – чашу с водой, для воздуха – ладан, для огня – свечи, но я пока их не зажигаю. Надо дать ночной даме зайти в круг, и тогда я щелчком пальцев подожгу предметы. Ловушка захлопнется, и дама не сможет переступить черту. Феодора сидит в кресле и пытается запомнить слова. Мавка так и не вернулся, а духи дома затаились. Возможно, наблюдают за нами, или и вовсе спрятались в ожидании ночной нежеланной гости. Наш план держится на Феодоре. Она живой человек и сразу же привлечет внимание полуночницы. Девушка должна заманить ночницу в круг, а я подстрахую ее жизнь, если что-то пойдет не так. Нам надо всего-то поговорить с ночной дамой, коли есть возможность помочь, а если нет, то изгнать ее. Надеюсь, она не появится в плохом настроении и не убьет нас всех. Точнее, Феодору. Проходит час после заката, а ночная дама так и не является нам. Пожалуй, и хорошо, что она не пришла на закате. В это время полуночница опаснее всего. «Может, твое присутствие отпугивает ее?» – спрашивает Феодора, а я молчу. «Такое вполне имеет место. И это плохо». На всякий случай выключаю свет во всем доме, зато в гостиной мы зажигаем дополнительные свечи. Ждем. Проходит еще какое-то время, часы пробивают полночь, а полуночницы так и нет. Даже близкого присутствия. Я постепенно расслабляюсь, Феодора скучает, сонно потягиваясь в кресле. «Мне нужно в туалет», – произносит девушка. Я морщусь. Не вовремя. Полуночница может явиться в любой момент, и запрещать этого Феодоре не могу. Тем более, что она не спрашивает моего разрешения, а спокойно идет в ванную и закрывается там. Мне это не нравится. Караули рядом с уборной, одолеваемые беспокойством. Вдруг замечаю, как в зазоре между полом и дверью начинает мигать свет. Девушка приоткрывает створку. «Радомир?» – испуганно зовет Феодора. «Посмотри!» Я захожу в помещение. Здесь есть раковина, зеркало, небольшой шкафчик, душевая и туалет. На первый взгляд ничего необычного, только лампочка периодически мигает. Феодора аккуратно толкает меня и указывает в сторону душевой, там, из слива. Идет обратно в кабинку черная вода, заполняя всю поверхность поддона. Я заслоняю Феодору. На мне найденная в хозяйской гардеробной черная шелковая рубашка. Девушка хватается за нее, и мы еще немного выжидаем в полном напряжении. Однако никто не показывается из отверстия. И все же чувствую чье-то присутствие. В комнате кто-то есть, кроме нас. «Надо вернуться в гостиную», – тихо говорю я. «Согласна», – шепчет Феодора. Мы медленно разворачиваемся. Сперва раздается оглушительный крик. Просто адский вопль. Ночная дама стоит прямо перед нами. Дева кричит. Феодора тоже. Но в отличие от дамы, от страха. Я хватаюсь за уши, оглушенный криком полуночницы. Перепонки, кажется, вот-вот взорвутся. Феодора падает на колени и хватается за голову, а я тем временем пытаюсь напасть на злобную гостью, но проскакиваю сквозь нее. Полуночница залетает в ванную комнату, и дверь за ней закрывается, оставляя один на один с Феодорой. Меня парализует страх. Слышу крик Феодоры, но дверь мне не открыть. Не раздумывая, силой ее выламываю. Девушка лежит на полу, а ночная дама склонилась над ней, и я замечаю, как она всасывает в себя жизненную энергию Феодоры. В кармане штанов у меня остался порошок из полыни, что приготовил еще Ратмир. Достаю его, надеясь, что поможет, и швыряю в полуночницу. Она визжит и исчезает. Временно отступает. Подбегаю к Феодоре и пытаюсь привести в чувство. Она откашливается, по щекам льются слезы. Девушка в ужасе, но жива. Нежно ее обнимаю. «Я так испугался за тебя». Шепчу, прижимая ее к себе и глажу по спине. «Все хорошо, я рядом». Помогаю ей подняться, и мы быстро идем в гостиную. Тут все еще горят свечи, начерчен круг. Феодора забирается в кресло, обнимает свои ноги. «Я в порядке, спасибо», – произносит она, достает нож и держит его наготове. Мариан говорил, что колющие предметы – отличные обереги от полуночницы. Надеюсь, так оно и есть. Внезапно на гостиную обрушивается сильный ветер, заполненный криком. Порыв ветра тушит свечи, мы остаемся в комнате, и только лунный свет проникает в окна. На лестнице появляется ночная дама во всей своей красе. Она замолкает и хищно разглядывает нас. Полуночница красива, даже несмотря на то, что сильно истощена, будто скелет, обтянутый кожей. Её длинные чёрные волосы распущены, на голове венок из красных роз. Глаза горят жёлтым цветом. Одета в чёрные лохмотья, сливающиеся с мраком. Когда-то, похоже, это было нарядное платье. По внешнему виду понятно, что перед нами не живой человек и не просто нечисть. Перед нами могущественная повелительница ночи, владычица бессонницы, и сейчас она в ярости. Полынь обожгла её. Полуночница таращится на меня, и снова крик пронзает мои уши. От боли падаю на колени. Голова, кажется, сейчас взорвётся, а из носа начинает течь горячая кровь. Моя кровь. Феодора вскакивает, метает нож в ночную даму и попадает ей прямо в грудь. Полуночница замолкает, неестественно склоняет голову, не отводя от меня взгляда. Такое ощущение, что у неё отсутствуют веки. Тонкие пальцы дотрагиваются до ножа, который плотно вошёл в тело. Полуночница выдёргивает и с криком отшвыривает клинок в сторону. Чёрная, густая кровь льётся из раны. Феодора быстро сбегает в круг. «Давай, иди сюда! Ты же хочешь получить меня? Так попробуй, если не боишься!» Сейчас Феодора ведёт себя как настоящая богатырка. Девушка кричит на полуночницу, провоцируя её зайти в большой круг. Ещё пару шагов, и я смогу захлопнуть ловушку. Главное, чтобы Феодора успела выйти из круга. Ночная дама пугающе выгибается, поворачивает голову в сторону Феодора. В мгновение ока, оказавшись в метре от девушки на территории ловушки, своим воплем сбивает Феодору с ног. Та падает на пол, не успев выйти из круга. Плохо. Полуночница резко поворачивает голову в мою сторону и криком сбивает меня. От звуковой волны отлетаю на несколько метров, ударяясь в стену. Глаза полуночницы широко раскрыты. Ночная дама медленно, неестественно двигается в сторону Феодоры. Девушка в ужасе отползает назад. Я не могу зажечь свечи и запереть обеих в ловушке. Тогда хватаю нож, что валяется возле стены. Лучше сорву миссию, чем пожертвую Феодорой. Я обещал её защитить. Говорил, что со мной она будет в безопасности. Получается, врал. Но я не могу её потерять так же, как потерял Ратмира. «Стой!» — кричу я деве и кидаю в неё нож. Она резко поворачивает голову в мою сторону, рукой перехватывает клинок. С её кисти начинает капать чёрная вязкая жидкость. Дама улыбается, обнажая зубы, затем громко вопит. Меня прибивает этим криком к стене, я рычу от боли. И тут в одно мгновение появляется Мавка, хватает на руки Феодору, и они покидают магический круг. Ночная дама на секунду переключает внимание на них и перестаёт кричать, отпуская меня. «Зажигай!» – кричит Феодора. «Мне достаточно секунды, чтобы сконцентрироваться, и я мысленно воспламеняю свечи и ладан. Магический барьер заключает полуночницу в ловушку. Я также зажигаю остальные свечи, освещая помещение». Ночная дама в ярости пытается вырваться, но магический круг ей не даёт этого сделать. Крик полуночницы больше не представляет для нас угрозы. Через какое-то время ночница осознаёт, что попалась в ловушку, и прекращает попытки вырваться. Умолкает. Дама смотрит на нас своими жёлтыми глазами, при этом жутко улыбаясь. Я подхожу к Владу с Феодорой. Беру девушку за руку, наши пальцы сплетаются. Она бледная, как мавка, но стойко держится, высоко подняв голову перед дамой. Меня восхищает храбрость Феодоры. Столь хрупкое создание, как человек, готово биться с бессмертным духом. Ночная дама склоняет голову. Она не отводит от нас свои жёлтые глаза. «Что тебе здесь надо? Зачем ты приходишь сюда?» – спрашиваю я. «Он зовёт меня», – мелодично произносит полуночница, но её, на удивление, приятный голос всё равно до жути пробирает насквозь. «Кто зовёт тебя?» «Младенец! Мой неупокоённый младенец!» – произносит ночная дама и срывается на дикий крик. Её вопль настолько силён, что магический барьер трескается и взрывается. Звуковая волна стирает границы круга, сносит свечи, выбивает все окна в доме. Чаша с водой лопается и разливается. Одна из свечей падает и поджигает портьеры. Огонь вспыхивает с неестественной силой и быстро распространяется вокруг. Я накрываю собой Феодору. Полуночница сняла барьер. Она оказалась сильнее, чем мы предполагали. Плохо. Ночницами обращаются несчастные девушки, погибшие при трагических обстоятельствах. Про них ходит множество слухов, и в разных народах и культурах их представляют по-своему, дают разные имена. А всё потому, что облик и кровожадность этих духов зависят от силы горя, что приняла на себя дева. Чем печальнее обстоятельства, тем сильнее дама ночи. А перед нами сейчас очень могущественная ночница. «Отдайте мне дитя!» Дама взлетает в воздух, парит и издает невыносимый визг. «Смертная, читай заклятие!» Мавка пытается привести Феодору в чувство, но девушка застыла от ужаса. «Скорей!» «Что за ребенок? Здесь нет детей!» Кричу я, обращаясь к ночной даме. «Есть! Невинное дитя нуждается во мне! Отдайте! Верните мое дитя!» Срывается на яростный вопль ночница. Я сильнее зажимаю уши руками и стискиваю зубы. «А, царство мертвых! Мариан, вот зачем это надо было?» В помещении бушует вихрь. Разъяренная полуночница летает по комнате и кричит, а тем временем огонь быстро распространяется по дому. Все сильнее охватывает здание. Феодора кашляет от дыма. Надо скорее вывести девушку из горящего дома. «Читай заклятие, что тебе дал Мариан!» Мавка стремительно подлетает к нам. «Полуночница, вот тебе озеро с чистой водой. Хочешь утопись, хочешь закались, но от меня отвернись!» Начинает Феодора, с трудом сдерживая кашель. Волосы девушки развиваются от сильного ветра. «Полуночница, изыди из этого дома туда, где тебе самое место!» Но не успевает Феодора дочитать текст, как кружащаяся по комнате полуночница останавливается и изгибается в нашу сторону, неестественно выворачивает голову и смотрит на нас своими жуткими глазами. Открывает рот, и оттуда в очередной раз вырывается оглушительный крик, направленный прямо на нас. Я быстро хватаю Феодору на руки в надежде ускользнуть, но не успеваю. Звуковая волна обрушивается на нас с сокрушительной силой. Я теряю Феодору, девушка падает на пол. Меня впечатывает в стену, которая не выдерживает моего натиска и разлетается на части. Вышвыривает наружу, и я падаю на влажную землю. Все мое тело сотрясается от удара, кажется, я сломал пару ребер. Во рту чувствую металлический привкус крови. Полуночница вылетает следом за мной, поднимается на пару метров над землей. В свете луны она довольно прекрасная и жуткая. Ее черное некогда платье развивается на ветру, как и роскошные, длиной ниже пояса волосы. Ночница повисает в воздухе, закидывает голову назад и издает оглушительный крик прямо в ночное небо. Дама в ярости. Встретив ее на своем пути, это последнее, что увидит человек. Влад выводит Феодору, придерживает. Девушка облокотилась всем весом на парня, она сильно кашляет, из носа течет кровь. Замечаю, что Мавка в ужасе смотрит на ночную даму. «Мы можем поговорить! Договориться!» Кричу в надежде образумить полуночницу. «Я помогу тебе, только успокойся!» Ночная дама замирает, перестает кричать. Ее взгляд направлен в мою сторону. Она открывает рот, из которого льется черная жидкость, и начинает смеяться. «А-ха-ха-ха-ха-ха!» Жуткий смех громко раздается по всей округе. Полуночница резко замирает и несется в сторону Мавки с Феодорой. Я не успеваю ничего сделать. Дама хватает Влада за футболку, отшвыривает его в сторону. На лету Мавка исчезает в воздухе и снова появляется в нескольких метрах от нее. Полуночница одной рукой хватает Феодору за волосы, а второй держит ее за горло. Ее когти надавливают на мягкую кожу, из которой проступает алая кровь. Дама поднимает девушку над землей. Феодора хрипит, пытается вырваться. Хватается за костлявые руки ночницы. Брыкается, но бесполезно. Полуночница с легкостью держит девушку своими цепкими пальцами. «Нет! Пусти ее!» – рычу я. Полуночница поворачивает голову в мою сторону и снова начинает жутко смеяться. «Бесит! Все бесит!» «Я отдам тебе девушку в обмен на свое дитя!» – кричит полуночница. Я рычу. Древняя ярость просыпается во мне. Честно сказать, не знаю, что делать, но Феодора в смертельной опасности, и это моя вина. Если бы я послушал Мариана и прогнал богатырку. Бегу на полуночницу, что зависла в метре от земли. Дама по-прежнему держит Феодору за горло. Та задыхается. С разбега прыгаю на них. Ночная дама выставляет одну руку прямо мне навстречу. Собирается закричать, но не успевает. Я оказываюсь быстрее. Сбиваю фурию, хватаюсь за ее черные волосы, повисаю на них. Полуночница орет, поднимается выше в небо, но не отпускает из рук Феодору. Я делаю первое, что приходит в голову, хватаю венок из красных роз, что украшает волосы ночной дамы, и прыгаю на землю. Она издает крик ярости, отшвыривает Феодору в противоположную от меня сторону. Если девушка упадет, то разобьется, но я ничего не могу сделать, остается только смотреть, как она падает. Влад перехватывает девушку, ловит ее в руки и бежит, растворяясь в ночном небе. Вздыхаю с облегчением. Я благодарен за это Мавке, он спас Феодору. Особняк уже полностью охвачен зловещим огнем. Я остаюсь один на один с разъяренной ночной ведьмой. Весь гнев и вся злость полуночницы направлены на меня. «Отдай! Отдай сейчас же!» Разъяренно воет она и летит прямиком ко мне, но я уворачиваюсь. «Ты пожалеешь об этом!» «Тебе вот это надо?» Я держу в руках ее красный венок. «Убирайся отсюда, тогда отдам!» «Я не уйду без своего дитя. Я слышу, как плачет младенец день ото дня, ночь от ночи. Он нуждается во мне, зовет меня!» Кричит полуночница, наворачивая круги рядом со мной. Однако я настороже, готов в любой момент вступить с ней в бой. «Ты встал на моем пути, змий! Ты отнял у меня дитя и поплатишься за это!» «Я отобрал твое дитя? Да я вообще не прикасался к нему!» — огрызаюсь я. «Младенец в доме, он плачет в огне. Неупокоенное дитя страдает без меня. И всему виной ты, огненный змий. За это я буду преследовать тебя и изводить до конца твоих дней, чтобы ты страдал, как страдает сейчас мой малыш». «Значит, эта безделушка тебе не нужна, и я могу сжечь ее», — машу перед ней красным венком. «Не смей! Верни мне это!» Полуночница останавливается, не сводя с меня злобного взгляда. Дама гневается, по-хищному наклоняется, а я ухмыляюсь в ответ. И тут мне ничего лучше не приходит в голову, как позлить ночную даму еще больше. Я надеваю красный венок себе на голову. Это был безрассудный поступок, очень глупый поступок. Я проваливаюсь в видение.